Мертвая девушка на руках казалась легкой, будто маленький ребенок. Денис с трудом разбирал дорогу. В глазах почему-то стояла мутная пелена. Он не пытался загладить свою вину, это было невозможно. Но у нее должна быть могила. Это единственное, что он еще может для нее сделать. «Эй, а нашему командиру девка из этих приглянулась!» Похабно улыбнулся Зубоскал. Маг воды всегда улыбался и всегда так погано, что передергивала даже некроманта. «Заткнись ты уже!» Устало попросила Маришка, зачехляя оружие. Их отряд переругивался точно так же, как только что отправленные к праотцам призраки. Смешно. Одни призраки настигли и уничтожили других. Еще утром Денису это казалось важным. Сейчас не имело ни малейшего значения. «А ты знаешь еще варианты, зачем труповоду могла понадобиться дохлая ведьма? Ну-ка, ну-ка, расширь мой кругозор!» Никак не унимался Зубоскал. Поэтому он и умер первым. Денис убивал своих людей спокойно и без малейших сожалений. Мир перед глазами изменился в одночасье, рывком, и он понял, это единственный путь. Единственный шанс отплатить Дайне за ее страдания. И если между ним и этим шансом стоят жизни призраков, что же, его долг как некроманта водворять неупокоенных на их законное место. Тело Едвиги осталось лежать под корнями огромной голубой ели. Некромант несколько часов рыл могилу, настолько глубокую, чтобы дикие звери не добрались до останков. На остальных он даже и не взглянул, оставив изувеченные тела лежать там, где их настигла смерть. Его воспоминания мелькали перед глазами, как слайды диафильма, подробные, но лишенные жизни. Задуманная была задача не из легких и требовала подготовки. Для начала Денис отыскал ее прапрадеда. Снежный слыл заядлым картежником, причем не из удачливых. Обыграть его оказалось не слишком сложной задачей, а списать долг в обмен на древний дневник из семейного архива и того проще. Затем был долгий путь обратно в Румынию. Хода в захваченный Бухарест не было никому, тем более человеческому колдуну. И если обмануть войска оккупантов было просто, то вот владеющие городом вампиры представляли реальную угрозу. Вернее, представляли бы, не приди он сюда умирать. Денис скитался по улицам, не обращая внимания на патрули. Те просто не замечали некроманта. Где-то здесь, на самой окраине, должна была остаться старая башня. Много веков назад она служила прибежищем темному магу, почти другу Рейвена. Почти, потому что настоящих друзей у наемника никогда не было. Если башня уцелела, ее сила поможет ему, а если нет... Что ж, он в любом случае на территории вампиров. Если понадобится, он обнаглеет окончательно и попросит у них помощи. А там пусть делают, что хотят. Но его пропустили беспрепятственно. Денис чувствовал, что за ним следят, но не обращал внимания. Башню он все же отыскал и даже попал внутрь. Память прошлых жизней подсказала, как войти. Она же сохранила знание, где искать лабораторию. Здесь Денис продолжил свои изыскания. Хорошо, что заклинания сохранили от разрушительного воздействия времени книги и дневники хозяина-некроманта. Постепенно пол комнаты покрылся сложными рисунками и рунами. Маг по нескольку раз выверял каждый символ, не имел права ошибиться. Он затруднялся сказать, сколько времени провел в подземельях, но, наконец, приготовления были окончены. Денис устроился в самом центре магического рисунка, аккуратно, чтобы случайно не повредить линии. Вскрыть вены было даже проще, чем он предполагал. Кровь стекала на лежащий рядом с ним дневник Дайны, пропитывая страницы, наполняя их его магией. Страха не было, только усталость и желание закрыть глаза. Скоро все должно было закончиться. Его душа будет поймана в ловушку и заперта в книге памяти. Он никогда больше не переродится. никогда не встретит Дайну и не станет причиной ее смерти. И если когда-нибудь наступит день, когда проклятие утратит силу, книга сама найдет ее, кем бы она ни была. Есть вещи, о которых нужно помнить, хотя бы для того, чтобы не совершать подобных ошибок впредь. Ляля отложила дневник. Дальше были лишь пустые страницы. Что ж, он ее нашел. Странными путями книжица вернулась в руки своей создательницы. Оля, как зачарованная, глядела на черный переплет, медленно проводя по нему пальцами, словно лаская. Даниэль пожертвовал собой, поэтому она и не помнила последних перерождений, ведь они не встречались. Так продолжалось бы и дальше, но заклятие утратило свою силу. Ее собственная мать, Гела Снежная, еще до рождения Ляли сумела пересилить от века завещанную ей вражду и спасла жизнь, казалось бы, заклятому врагу. Теперь она считала его названным братом. Они сумели стереть последние отголоски той войны, но это совсем другая история. А сейчас нужно было поставить точку в своей. На то, чтобы вытащить душу из книги, не разрушив ее, Лялиных талантов еще хватило бы. Но вот что делать дальше? Переселить ее в другой артефакт? Попытаться отыскать для нее новое тело? И где, спрашивается, в городском морге? Нет, вариант, конечно, интересный. И, что главное, вполне действенный. Но в их крошечном городишке, в Мертвецкой, можно найти разве что приставившегося по случаю преклонного возраста северного оленевода. Даже пьянчуги здесь предпочитают отсыпаться по домам, чтобы ненароком не отдать концы на трескучем морозе. Создать тело самой? Будь она целителем, тем более такого уровня, не сидела бы дома с температурой. А из подвластного ведьми снега можно было создать разве что голема, да и то недолговечного. Нетерпеливое желание вернуть его как можно скорее затмевало собой все. Здравый смысл подсказывал, что книга хранила душу больше сотни лет, и каких-то пару дней ничего не изменит. Но голос его был слишком тих. Помочь могли только родители, тем более, что специализация отца была некромантия. Оля, вцепившись в этот единственный вариант, как в спасительную соломинку, бросилась к телефону. «Только скорее! Нельзя медлить ни мгновения, иначе...» Что иначе, она, к счастью, не додумала. Измотанные нервы и поднявшийся жар сделали свое. Слишком резко вскочившая девушка зашаталась, и мир перед глазами потемнел. Видения перед глазами проносились стремительно, будто в хороводе. Чем они были? Воспоминаниями из прежних жизней или порождениями горячечного бреда? Люди, которых она не знала, неясные лики знакомых, все смешалось в странном театре теней. Там был и Денис. Он улыбался ей, чтобы через миг рассыпаться ворохом колких снежинок, остаться на руках каплями, всего лишь утекающей сквозь пальцы водой. Ей что-то шептали, звали. Столько разных имен. Ее ли? В сознание ее привели настойчивые похлопывания по щекам. «Ляля, ты как? Пришла в себя?» Сквозь мельтешащие цветные пятна она различила обеспокоенное лицо нависшего над ней отца. Судя по ощущениям, пока она была в отключке, ее перенесли в кровать. «Ну и как ты докатилась до жизни такой?» Нервно поинтересовалась мама, вбегая в комнату со стаканом какого-то пузырящегося зелья. Судя по запаху, родительница просто не смогла отыскать в аптечке на шатырь. «Где дневник?» – всполошилась Оля, едва не подскочив на кровати. Точнее, попыталась подскочить, но вышла вяло. Руки и ноги слушались с трудом, а перед глазами и вовсе поплыло. Родители переглянулись. Ведьмочке это не понравилось совершенно. «Давай по порядку все нам расскажешь», – мягко попросил Рок Снежный. Ляля поняла, что из нее вытянут все до последнего, даже если она начнет хитрить и упираться. Только девушка все равно собиралась просить о помощи. Разговор затянулся. Оле приходилось делать перерывы и пить то горячий чай, то какие-то лекарства и настои, которые ей подсовывала мама. Кто бы мог подумать? Столько раз его читала, а ничего не заметила. Некромант явно был знатоком своего дела. Гела повертела в руках дневник, а Ляле нестерпимо захотелось прикоснуться к потертой обложке. Даже кончики пальцев покалывать начало. «Ляля, даже не пытайся», — предупредил отец, заметив ее взгляд. «Дневник разбудил твою память, но сделал это за счет твоих же сил. А ты и так была больна. Так что, если не хочешь моей профессиональной помощи, на ближайшую неделю и думать о нем забудь». «Ну, вы же поможете его освободить?» Ляля с надеждой посмотрела на родителей. «Мама, я не раз слышала историю, как ты папу с того света вытянула. Так что это реально, я знаю». «Технически все было не так», — педантично поправил отец. «Да, это возможно. Но придется соблюсти множество условий. И прежде всего, выздороветь. Потому что проводить ритуал будешь ты. Никому другому этот строптивый колдунишка в руки не дастся. Все еще не передумала?» Ляля возмущенно фыркнула. «Да как он даже подумать мог, что она испугается трудностей?» «Так и знал», — удовлетворенно кивнул мужчина. «В таком случае начнем подыскивать подходящее тело и документы для новорожденного». «А ты вот так просто готов принять в семью какого-то колдуна?» — понизив голос, спросила Гела, когда они с мужем вышли из спальни дочери и думали, что их уже не слышно. «Они убивали друг друга чаще, чем любили. Это скорее напоминает одержимость, нежели что-то высокое и светлое». «А кто сказал, что любовь может быть только высокой и светлой?» — вскинул бровь Рок. «Если я правильно понял, чья именно душа заключена в дневнике, поверь, он сделает все, чтобы Ляля была счастлива». «Ну, ладно», — сдалась Гела. «Пойдем. Нужно подготовиться к ритуалам и отыскать подходящее вместилище для души. Вряд ли Ляля устроит какой-нибудь дедок». Близился вечер. Те, кому в этот день не повезло работать, уже спешили по домам. Успеть приготовить праздничный ужин. В магазинах толпы любителей все делать в последний момент судорожно искали подарки. В общем, царил традиционный предновогодний бедлам. Ляля повесила последний шарик и отошла, любуясь плодами своих трудов. Елочка была украшена на славу. Тут тебе и шары, и мерцающая разноцветными огоньками гирлянда, и пушистый дождик. Со всеми произошедшими за последний месяц событиями она едва не забыла про новогоднее деревце. Почему-то в этот год поставить настоящую, нарядную, зеленую красавицу ей казалось очень важным. «Ляля, ты мандарины куда дела?» Из-за двери высунулась хитрая мордаха старшего среднего брата. Старший-старший, судя по воплям из кухни, как раз пытался отвоевать у кузины предназначенное к праздничному столу шампанское. «На балконе смотрел?» — рассеянно отозвалась девушка. «В таком случае это уже не мандарины, а шары для бильярда», — фыркнул неугомонный братец. «Очнись, влюбленная дурында, и ответь нормально». «Кирилл, свали в туман», — беззлобно фыркнула Оля, направляясь на кухню. Там творился форменный дурдом. Мама стояла у плиты и что-то вещала, размахивая деревянной лопаткой. При этом она не замечала, что еда начала подгорать. Хорошо еще, что это увидела тетя. Огненная ведьма, позволяя подруге закончить свою проникновенную речь, щелкнула пальцами, и конфорка погасла. Заметив вошедшую девушку, тетя Огнеслава отсалютовала ей чашкой с кофе и подняла вверх большой палец. Ляля улыбнулась в ответ. «Ляля, твой брат – редчайшая зараза!» – оповестила ее Полина. «Это который из двух?» – усмехнулась ведьмочка. «В данный момент этот!» Неугомонная рыжеволосая кузина и думать забыла о бутылке шампанского, за которую только что сражалась, словно тигрица. «Ляля, вот как ты умудрилась такого парня найти, не выходя из дома? Мне вот сплошные придурки попадаются!» «Она к некромантам обратилась!» – заржал братец, за что моментально был стукнут лопаткой. «Некроманты в семье лишними не бывают», – наставительно пояснила Гела, косясь на старшего сына. «Ну, за редким исключением. Дети, у нас все готово или как обычно?» «Дорогая, спокойно», – тетушка улыбнулась, едва заметным жестом давая понять, что младшим на кухне делать больше нечего, и все могут быть свободны. «Все и так было на высшем уровне, а эти баламуты сейчас только нашкодить могут». О том, что большинство баламутов уже совершеннолетние, ведьма предпочла не вспоминать. Очень кстати, в замке заскрипели ключи, и Ляля, с трудом сдерживая восторженный девчоночий визг, понеслась в прихожую. «Отдай маме!» Отец вручил выскочивший следом Полине пакет с продуктами. Как всегда, что-то дозабыли. Вот и пришлось отправлять сильную половину семьи за покупками. «И пусть кто-то из парней заберет шампанское на балкон!» Вдогонку крикнул дядя. Мужчины быстро разулись и пошли снимать верхнюю одежду в одной из спален. На вешалке в коридоре места уже не хватало. Оля же наконец попала в теплые объятия вошедшего последним высокого темноволосого парня. «С наступающим, волшебная моя!» шепнул Денис, и Ляля едва не расплакалась от счастья. «С наступающим!»